Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышим сейчас на утренней Евангелии о эммаусских спутниках, о том, как открывается им самая главная тайна жизни воскресения Христова. Двое учеников идут по дороге вместе. Они не верят в Христово воскресение и, однако, говорят о Господе. Господь являет совне их глазам то, что происходит у них в сердце. Ибо внутренне они были раздираемы между любовью и сомнением. Господь идет рядом с ними, но остается неузнанным. Истина не прячется от людей, говорят святые отцы, но открывается им по мере испытания их в любви к Богу и человеку. А мы надеялись, что сей избавит Израиля, говорят они. Что ждем мы от веры на самом деле? Подсознательно чудо, то, что переменит нашу жизнь, перевернет, может быть, весь мир. Эти люди слышали о свидетельстве Жен-Мироносец, и им было видение ангелов, самого же не видиша. Здесь вопль скорби нашей веры, вопль апостола Фомы: «Аще не увижу на руках его язвы гвоздины, и не вложу перста моего в язвы гвоздиные, не ему веры». Здесь плач Марии Магдалины перед гробом Христовым: «Взяша Господа моего, и не вем, где положиша его». Пока не позвал ее Господь по имени Мария. И вот незнакомый спутник приходит к нам и предлагает нам перечитать Писание еще раз. Но на этот раз он дает нам ключ разумения, то, что, как нам казалось, мы знаем, освещает новым светом. Странной была эта встреча, эта книга нашей жизни – это паломничество в Иерусалим, это пророчество. И вдруг он заставил эти слова трепетать в нас, гореть в нас. Что-то новое произошло из знакомого текста Священного Писания. Бог Слово, привечное живое, как меч обоюдоострый, прошло через нас. Слово Творца, Бога, через которое мы стали понимать то, что мы тысячу раз читали, слушали и не понимали. «Останься с нами, ибо к вечеру преклонился день». День близится к закату, день жизни многих из нас – день человеческой истории. Снова и снова и всегда мы рискуем остаться в ночи. Останься с нами. Мы невольно видим здесь апостолов, других на горе Фаворской, которые говорят: «Хорошо нам здесь быть. Если хочешь, поставим трекущи». Однако таинственный спутник уйдет, он не может остаться, он не может вместо нас совершать труд веры, постоянный, главный наш труд. Никто, даже он, особенно он, не может совершить его за нас. «Не прикасайся ко мне», — говорит он Марии Магдалине. Значит, мы должны остаться одни. Нет, Мы уже вдвоем, если мы идем по дороге в Эммаус. Не каждый в отдельности, но вдвоем. В том состоянии между сомнением и верою, в котором мы пребываем. И затем вместе мы можем обнаружить, что привечное Слово Божие в Писании говорило с нами. И узнать, что оно говорило с нами, когда сердце наше горело в нас. Он хочет, чтобы мы часто слушали это Слово, которое говорит с нами. Это Он, это Его голос, голос, который может сказать «Мария», или Он может сказать «Мое имя», имя каждого из нас, с самого начала нашего нового рождения в крещении. И незнакомый спутник не оставляет нас без ничего. Он оставляет нам свое знамение, главное знамение своего присутствия, знамение тайной вечери, страстной спасительной седмицы. Он здесь, когда творим воспоминания Его Пасхи. Он здесь, в хлебе ломимом. И, в свою очередь, мы можем рассказать то, что произошло на пути другим, как это делают Лука и Клеопа, о том, как они узнали Его в преломлении хлеба. В присутствии среди двух учеников Он остается неузнанным. Они узнают Его в преломлении хлеба, и Он исчезает, остается невидимым. Что это значит? Это значит, что когда Он кажется более отсутствующим, чем наши глаза могут открыться для видения Его, Он внезапно воплощается с нами. И мы уже не одни, не двое только, но Слово Божие, воплотившееся с нами, оно собирает множество, народ Божий. Это нам дается. Нам дается пережить встречу, и она необходима для нашей веры. Иначе она превратится в смутные какие-то наши ощущения, в холодное умствование и исчезнет. Но мы не должны искать искусственно встреч с Богом, не ждать каких-то особенных переживаний духовных. Встреча с Богом возможна и необходима, и она может совершиться очень просто, иногда совершенно внезапно, в приобщении Слову Божию и хлебу ломимому. И она будет, эта встреча, всякий раз, когда мы подлинно поймем, что мы ищем Его, Бога Живаго, а не что-то, пусть самое священное. «Ныне вы опечалились, — говорит Господь на Тайной Вечере, — но я увижу вас снова, и возрадуется сердце ваше и радости вашей, никто не отнимет от вас». Вера живая, вера подлинная начинается там, где начинается радость Церкви. И радость может родиться только во встрече с Господом. Незнакомый спутник снова дает нам это узнать. Всегда Он присутствует с нами на всех наших дорогах. «Равуни! Учителю!» – восклицает Мария. «Господь мой и Бог мой!» – выдыхает покоренный любовью Христовой апостол Фома. «Верую, Господи, и исповедую!» – говорим мы перед чашей Христовой. Аминь.